Глава 31. Вид монстров, который нам попался на пути, еще не был мне известен. По крайней мере, сам я с ними не сталкивался. Больше всего они походили на крупных львов, только вот в их шкуре было слишком много кристаллов, которые создавали своего рода сегментированную броню. Пока в поле зрения эта группа из пяти особей еще не попала, но я мог их внимательно рассмотреть с помощью сокола. Они как раз разделывали свою добычу, чей внешний вид определить не удавалось. Она уже была разделана на части, и львы предавались пиршеству с большим наслаждением. Да, неудобно выйдет потревожить их во время еды, но с этим ничего не поделаешь. Пока что меня больше всего смущали как раз эти кристаллы на их шкурах. Львы и так выделялись на фоне зеленой растительности своей густой черной шерстью, но вот кристаллы же для чего-то были на их телах. И чутье подсказывало, что это не просто для защиты. Да, согласен, не стал развеивать мои опасения Степан. Пусть они и достаточно близко к защитному периметру, но это не означает, что они не могут быть достаточно сильными, чтобы справиться с подготовленным отрядом. Это же аномалия, хмыкнул я, вернув мужчине его же фразу. Спорить с этим было бы просто глупо, так что для проверки того, на что способны эти львы, в сторону от нашего отряда был отправлен один из снайперов с группой прикрытия. Сами же мы продолжили путь, чтобы подобраться как можно ближе к монстрам аномалии и при этом не попасться им на глаза. И вот команда отдана, и снайпер совершает свой выстрел. Он явно целился в голову льва, но тот невообразимым образом почувствовал угрозу и сумел вскочить на ноги так, чтобы пуля попала в кристаллическую часть. Это было очень неожиданным, но все же произошло. Вот только я ожидал, что в ответ на угрозу поднимется вся группа львов, но остальные особи максимум только хвостом махнули, не отвлекаясь от своей пищи. Насторожился только один лев, и он быстро определил, откуда в него стреляли. Он одно мгновение просто всматривается в то место, где залег снайпер со своей группой, готовый в любой момент рвануть в сторону, а затем лев неожиданно покрылся электрическими разрядами. Одновременно с этим кристаллы на нем тоже подозрительно засветились. Он весь прижался к земле, и практически сразу после этого в сторону снайпера улетел разряд молнии. Вот только Светлана оказалась быстрее, заранее поставив на ее пути барьер, который поглотил большую часть заряда. Оставшаяся уже была не так страшна, тем более отряд уже отошел в сторону и избежал урона. Вот и выяснили, на что способны эти львы. Степан уже хотел было отдать распоряжение на атаку этих монстров, но атаковавших моих людей лев бросился в погоню за группой со снайпером. Пришлось спешно менять план и принимать бой только с одним львом, благо остальные все так же игнорировали его проблемы. Впервые вижу настолько эгоистично настроенных монстров аномалии. Обычно они при появлении человека с радостью бросаются в бой, а здесь как-то все наоборот. Их будто и не волновало происходящее. Так что пришлось бойцам уводить льва в сторону и разбираться с ним самостоятельно. То, что они справятся, никто из нас не сомневался. Все наши бойцы вполне самостоятельные единицы. А тут полноценная группа, которая может уничтожить и куда более опасных монстров. Другое дело, что у нас все равно осталось четверо львов, которые вполне возможно могут и присоединиться к сражению, если их сородич начнет проигрывать. Рискованно, конечно, так просто нападать без плана, но и особого выбора все равно нет. Мы должны справиться. Степан отдает команду на атаку, и отряд начинает применять одну из схем нападения на монстров аномалий, которых было разработано более сотни на все случаи жизни и даже на нападение летающих монстров, которых встречается очень небольшое количество на общем фоне различимых видов монстров, порожденных аномалиями. Я же в это время использую Пархиза. Раз уж львы атакуют молниями, то дух громового волка с такими же способностями будет как раз кстати. Радует, что я успел подготовить подходящий артефакт для вселения духа и использования его возможностей. Правда, до этого мы с ним этот способ не тестировали, потому что просто ситуаций таких не было. Но все происходит в первый раз. Вот первые бойцы отряда уже рвутся вперед, чтобы напасть на львов, пока они еще не успели применить свои способности. Только до еще их визуального проявления, благодаря силе Пархиза, я почувствовал, как в кристаллах формируется новая порция энергии, близкая к энергии молнии. И что самое удивительное, волк утверждал, что это можно заблокировать, и не верить собственному духу у меня не было никаких оснований. Так что пока мои бойцы неслись вперед на уже поднявшихся и готовых к нападению львов, я замер на месте и закрыл глаза для большей концентрации. Можно было бы обойтись вообще без жестов, но все же для облегчения задачи я вытянул руку вперед в сторону львов. Секунду ничего не происходило, но затем меня окутали разряды электричества, и одновременно с этим четверка львов будто споткнулась на следующем шаге. Они не понимали, что происходит, и не успели быстро адаптироваться к изменившимся условиям. Собственно, мои люди этим и воспользовались, сократив дистанцию до минимальной и начав атаку с помощью оружия ближнего боя. Львы все еще были весьма опасными противниками, но без своих молний, которые я им с помощью пархи заблокировал, они уже были не столь и серьезной угрозой, как до этого. Моим людям даже удалось убить двоих черношерстных львов до того, как они сообразили, что я блокирую их способности, и львы, несмотря на ранения и попытки моих бойцов их остановить, бросились ко мне. Я же только и ждал этого момента. Весь тот заряд, который львы копили в себе, не уходил бесследно, а стекался ко мне, и в какой-то момент его стало слишком много, чтобы я со своим текущим контролем этой способности мог и дальше его сдерживать. Мне все равно надо было его куда-то направить, а тут и так удачно подвернувшиеся противники. «В сторону!» — выкрикнул я, и не нашлось никого, кто ослушался бы прямого приказа своего господина. Даже Светлана, что все еще прикрывала меня, отошла на всякий случай назад. Сдерживаться больше уже не было возможности, да и львы были слишком близко ко мне, так что я просто выпустил всю накопившуюся энергию. Молнии поднялись от земли, пробежались по моему телу и дальше заскользили по руке, чтобы в следующий миг сорваться мощным шквалом, накрывающим сразу большую область передо мной. Разумеется, в эту область попали оба льва, не сумевших вовремя отскочить в сторону. Несколько мгновений они еще сопротивлялись, благодаря своей природной устойчивости к урону, но все же даже их природной защиты было недостаточно, чтобы достойно выдержать подобное. Раздалось болезненное мявканье, и львов просто снесло назад, а их прожаренные тушки еще какое-то время дергались от проскальзывающих по ним разрядов. «Княжич, вы в порядке?» — тут же подскочила ко мне Светлана. «Не переживай», — улыбнулся я девушке, опираясь на трость, чтобы не свалиться от неожиданно накатившей на меня слабости. «Надо просто немного отдышаться». Надо было все же заранее испытать способности Пархиза и привыкнуть к ним в более контролируемых условиях. Но тут уже ничего не поделаешь. Мне просто не хватило времени для экспериментов. Зато теперь я знал, на что способен с помощью этого духа. Да и сам Громовой Волк был доволен происходящим, будто он сам победил этих монстров. Впрочем, в какой-то мере так и было, ведь в этот момент мы были едины, и только наши совместные усилия привели к подобному результату. «Что по первой группе?» — спросил я у своей личной слуги. «Они уже закончили», — спокойно ответила она и указала справа от себя. «Вот уже возвращаются». «Раненые есть?» — посмотрел я на Степана, который приказал заняться разделкой этих монстров, пока есть такая возможность. «Нет», — покачал он головой, закончив с передачей всех приказов. Новая броня показала себя выше всяких похвал и достойно встретила урон когтями этих львов. Нареканий ни у одного из бойцов нет, но мы еще продолжим собирать статистику. «Вот и хорошо», — довольно улыбнулся я. «Приятно знать, когда все идет так гладко. Жаль, что такое не может продолжаться вечно». Разделка монстров не заняла много времени. К сожалению, из-за того, что я блокировал способности львов, их кристаллы повредились, а ведь именно они представляли наибольший интерес. Больше всего, конечно, пострадали те, кого я зажарил молниями. Так что по итогу наиболее целым был лев, которого отвлекла первая группа со снайпером. Его они убили выстрелом в голову, где были места без защиты кристаллов. Точнее, они там в паре мест были потоньше, да и после выстрела зарядом льву требовалось некоторое время на сбор нового, и в этот момент он был наиболее уязвим для ответных атак. Закончив с этими монстрами, мы двинулись дальше, продолжая все так же внимательно исследовать путь впереди. Аномалия представляла собой по большей части уходящее вдаль поле с относительно небольшими участками, занятыми деревьями. К ним мы не собирались как раз приближаться, так как еще неизвестно, кто обитает среди деревьев, да и пришлось бы сворачивать дронов, которых можно было слишком легко повредить при быстром движении вперед. Замедляться нам сейчас точно было не с руки. Тем более сам путь исследовательской группы шел, минуя большинство лесных участков, так что мы могли тоже спокойно их игнорировать. По этому пути мы решили идти из-за того, что точно не было известно, когда именно связь с группой была потеряна и дошли ли они вообще до изначальной точки. По понятным причинам они об этом не сообщали, потому что им вообще нельзя было отклоняться от своего маршрута. Правда, уже прошла большая часть дня, и пусть мы преодолели примерно половину пути до нужной точки, но наши следопыты никаких отклонений от маршрута не обнаружили. Проблема была еще в том, что времени прошло достаточно много, и самих следов крупной группы, которая следовала этим маршрутам, к сожалению, было не так много. Аномалии вообще сами по себе весьма непостоянны, и из-за этого вообще не факт, что мы могли бы найти хоть какие-то следы, кроме, собственно, лагеря исследователей. Там уже слишком основательные изменения происходят на местности, чтобы аномалия могла так быстро скрыть их. Так что сама разведка и поиск были не такой уж и легкой задачей, и с этим ничего нельзя было поделать.